Билл Брунцини. Верняк. Они находились в 45 минутах езды от границы между Орегоном и Калифорнией, когда Корт обратил внимание на датчик топлива. Красная стрелка медленно, но неумолимо приближалась к нулю. «Бензобак почти пуст», — буркнул он, посмотрев на Тайлера с таким видом, как будто тот был виноват. «Я тоже», — ухмыльнулся Тайлер. «Не мешал бы перекусить, пока я не сдох от голода». На заднем сиденье их угрюмо слушали, прикованные к друг другу наручниками Фаллон и Бреннер. «Смотри!» — неожиданно воскликнул Тайлер. Он дотронулся до руки напарника и показал в окно. Корт, сощурившись от яркого заходящего солнца, посмотрел в окно. В нескольких десятках метров от шоссе стояло маленькое белое здание с тремя бензоколонками. На высоком металлическом столбе висела большая квадратная вывеска. Кто-то старательно вывел на ней уже выцветшими красными буквами: «Заправка Эда. Заезжайте, работаем круглосуточно». «Отлично!» — кивнул он и свернул на узкую подъездную дорогу. «Здесь и заправимся». Подъехав к заправке, Корт выключил мотор. Он собрался выйти из Форда, чтобы залить в бак бензин. Но Тайлер схватил его за руку. «Не забывай, что мы в Орегоне», — напомнил он. «По законам этого мерзкого штата здесь запрещено самообслуживание». «Ты прав», — кивнул Корт. Он закрыл дверцу и принялся ждать заправщика. Из каморки служащей конторы вышел старик лет 65. У него были редкие седые волосы и изрезанное глубокими морщинами лицо. Он подошел к машине со стороны водителя и спросил: «Заправить?» «Полный бак», — кивнул Корт. «Только постарайтесь, чтобы в бензине не было свинца». «Хорошо, сэр», — без тени улыбки кивнул старик. Увидев на заднем сиденье Фаллона и Бреннера в наручниках, он нервно облизнул губы и уставился на них слезящимися синими глазами. «Не бойтесь», — успокоил его Корт. «Они не доставят вам неприятностей». «Вы из полиции, ребята?» Тайлер с улыбкой кивнул, а Корт объяснил: «Я маршал США, а это мой охранник. Мы везем эту сладкую парочку в Сан-Франциско. Там должен состояться суд». «Они что, из тюрьмы Макнейл, что в Вашингтоне?» — поинтересовался владелец заправки. «Верно, оттуда». «Послушай, отец!» — начал Фаллон. «Заткнись, Фаллон!» — резко оборвал его Тайлер. «Я только хотел спросить, где туалет?» — пожал плечами Фаллон. «Заткнись, тебе сказали!» — вышел из себя Корт. «Сиди и помалкивай, если не хочешь схлопотать». Высокий мужчина, которого звали Фалланом, хотел что-то сказать, но сдержался и решил промолчать. Старик подошел к задней части Форда, открутил крышечку бензобака и достал пистолет шланга. Вставив его в бак, он включил насос. Потом вернулся с грязной тряпкой и принялся протирать лобовое стекло. Тайлер зевнул, а Корт в зеркальце заднего видения хмуро наблюдал за Фалланом. Протирая стекло, старик время от времени бросал удивленные взгляды на четырех мужчин, сидевших в машине. Когда послышался щелчок, говорящий о том, что бензобак полон, старик повесил шланг на место и закрутил крышечку. Через несколько секунд он вновь подошел к окошку водителя и, нагнувшись, поинтересовался: «Проверить масло?» «Не надо», — покачал головой Корт. «С маслом у нас все в порядке». «Как хотите, с вас $22. Как будете расплачиваться, кредитной карточкой?» «Наличными», — буркнул водитель. Он достал из бумажника двадцатку с десяткой и протянул их старику. «Сейчас принесу сдачу и квитанцию». «Не стоит, отец», — остановил его Корт. Оставь сдачу себе. Она тебе пригодится. Мы торопимся». «Не так уж мы и торопимся», — возразил Тайлер. «У тебя тут есть что-нибудь пожевать? Ужас, как хочется». «Автомат с сэндвичами в гараже». «А гараж где?» «Там, за углом. Пошли, покажу». «Сэндвичи лучше, чем ничего». Без особого энтузиазма пробурчал Тайлер и посмотрел на напарника. «Тебе что принести?» «Мне все равно, на твой выбор». «А мне сэндвич и ржаного хлеба с ветчиной!» Вновь подал голос заднего сиденья Фаллон. «По-моему, тебе велели заткнуться». Не предвещающим ничего хорошего голосом сказал Тайлер. «А мы что, с Бреннером должны голодать?» Не унимался высокий заключенный. «Да, должны». «Ну ладно, хватит», — вмешался в разговор Корт. «Иди за сэндвичами, Джонни, у нас мало времени. Нам еще ехать и ехать. Можем не успеть». Тайлер вышел из машины и пошел за стариком. Когда они скрылись за углом, Корт повернулся к Фаллону и поинтересовался. «Все умничаешь?» «Я мог бы то же самое спросить у тебя», — огрызнулся Фаллон. «Полегче, Арт», — предупредил его Бреннер. «К черту все!» — взорвался Фаллон. «Это...» «Ты у меня договоришься, Фаллон», — угрожающе процедил Корт. «Заткни свою пасть, если хочешь жить, чтобы я тебя больше не слышал. Бери пример с Бреннера, дольше проживешь». Фаллон с вызовом посмотрел на Корда. Они смотрели друг другу в глаза. Никто не хотел уступать и отводить взгляд. Первым не выдержал затянувшейся паузы Бреннер. «Арт, послушай-ка лучше своего дружка», — посоветовал Корд Фаллону. «Он знает, как нужно себя вести». Фаллон так сжал пальцы, что они побелели. Корт отвернулся. Через пару минут из-за угла показался старик-заправщик. Он был один и держал в руке запачканную маслом тряпку. Он снова подошел к окошку водителя и нагнулся. «А где мой охранник?» — хмуро поинтересовался Корт. «Нам нужно торопиться». «Я так и подумал», — кивнул старик и отбросил тряпку. От удивления у Корда отвисла челюсть. В правой руке владелец заправки держал магнум 44-го калибра. Дуло револьвера смотрело ему прямо в висок. «Шевельнетесь, мистер, и вы труп!» Фаллон шумно втянул воздух. Изумленные не меньше Корда, они с Бреннером нагнулись вперед. Корд смотрел в дуло револьвера, как кролик на удава. «Где ключи от наручников?» — спросил старик у Фаллона. «На кольце с ключом зажигания осторожнее. Смотри, чтобы он не выхватил револьвер». «Пусть только попробует. Мигом полбашки снесу». Не сводя ни на секунду взгляда с Корда, старик сунул свободную левую руку в окно и открыл дверцу. «Теперь выходи, только медленно и без резких движений. Руки держи так, чтобы я мог их видеть». Корт медленно вышел из машины. Он стоял, держа руки над головой, и по-прежнему не сводил взгляда с магнума. После того, как он по приказу старика повернулся, тот прижал дуло револьвера к его спине и достал из кобуры на поясе полицейский револьвер 38-го калибра. «Делай несколько шагов вперед и не оглядывайся», — велел он. Корт сделал три шага и остановился. Старик достал ключи из замка зажигания и протянул Фаллону, который быстро снял наручники. Когда они с Бреннером вышли из машины, владелец заправки протянул Фаллону револьвер Корда. «Второй за углом», — хмыкнул он. «Я незаметно прошел в контору, пока он стоял у автомата с сэндвичами. Взял револьвер и хорошенько огрел его рукояткой по голове. Вот его пушка». Бреннер взял второй полицейский револьвер 38-го калибра. «Займись Тайлером», — сказал ему Фаллон. Бреннер кивнул и быстро скрылся за углом. «Можешь повернуться», — сказал Фаллон Корну. «Обопрись на машину и широко расставь ноги. Теперь руки за спину. Ты знаешь, как это делается, и без фокусов. Это может плохо для тебя кончиться». Корт молча повиновался. Арт Фаллон передал старику наручники, и тот ловко защелкнул их на запястьях угрюмого Корда. Фаллон вытащил у него из кармана бумажник и положил в свой карман. Бреннер привел пошатывающегося Тайлера, который через каждый шаг встряхивал головой. Его волосы были в крови, на заведенных за спину руках блестели наручники. Когда Корт и Тайлер уселись на заднее сиденье Форда, Фаллон крепко пожал старику руку. «У меня нет слов», — благодарно улыбнулся он. «Ты спас нам жизнь». «Это точно», — поддержал напарника Бреннер. «Эти мерзавцы всю дорогу обсуждали, где и как нас лучше пристрелить, чтобы трупы нашлись не скоро. Рано или поздно они прикончили бы нас». «Что случилось?» — спросил старик. «Старая история», — вздохнул Арт Фаллон. «Мы расслабились и потеряли бдительность. Остановились утром выпить кофе. Они тоже попросили, и мы допустили ошибку. Конечно, не нужно было давать им никакого кофе. Не успел я и глазом моргнуть, как они плеснули его нам в лица, а Корт еще и выхватил у меня револьвер». «Как ты догадался, отец?» — улыбнулся Бреннер. «Они же не дали нам возможности предупредить тебя». Владелец заправки спрятал магнум в карман комбинезона, и тот сразу обвис от тяжелого револьвера. «Так, по некоторым мелочам», — скромно пожал он плечами. «Каждая по себе, они, может, и не значили ничего, а все вместе подсказывали, что здесь что-то неладно. Я 25 лет был в этих краях шерифом. 2 года назад ушел на пенсию и открыл эту заправку. Знаете, ребята, за 1/4 века я перевидал немало американских маршалов, которые конвоировали заключенных из Макнейла и в Макнейл. Порой они останавливались у нас переночевать. Я устраивал зэков у себя в тюрьме. Так что я кое-что знаю и о маршалах, и о преступниках. Мне сразу показалось подозрительным то, как действовали они и как вели себя вы. Здесь что-то не так, — подумал я. Внешний вид у них тоже был не ахти. Бледная кожа с сероватым оттенком, как у заключенных, которые днями сидят в 4 стенах. А вы оба загорелые. Сразу видно, что много времени проводите на свежем воздухе, солнышке. На запястьях у вас не было пластмассовых бирок. Мне в жизни еще не доводилось видеть заключенного, вывезенного за стены тюрьмы без идентификационной бирки». «Свои они обломали», — кивнул Арт Фаллон. «Поэтому и не смогли повесить их на нас». «К тому же», — продолжал перечислять бывший шериф ошибки Корда и Тайлера, «они не пустили вас в уборную и не дали ничего поесть. Американские маршалы себя так не ведут сейчас. Зэки сразу поднимают шум, звонят своим адвокатам и начинают жаловаться на жестокое обращение. Кому нужны неприятности? Вот маршалы ведут себя с ними по-человечески. Дальше бензин. Парень, который сидел за рулем. Его зовут Корт, да?» «Корт? Он заплатил мне наличными», — усмехнулся старик. «Никогда еще не видел, чтобы маршал расплачивался за бензин наличными, только кредитными карточками. Я, кстати, заметил кредитку в бумажнике, из которого он достал $30. Я прав?» «На все 100%. Вам же оплачивать бензин за километраж, так ведь? Так. Ну и, наконец, когда я предложил Корду квитанцию, он отказался, сказал, что торопится, и велел оставить сдачу. Ни один государственный служащий ни за что на свете не оставит заправщику 8 баксов чаевых. И уж тем более не откажется от квитанции, по которой ему вернут деньги. Старик провел рукой по редким волосам и улыбнулся. «Конечно, я здорово постарел, но в голове у меня еще кое-что осталось. В молодости я был неплохим шерифом. Думаю, могу без ложной скромности сказать, что я и сейчас не растерял свою хватку». Артфалун посмотрел на мрачных заключенных и кивнул. «Мы с Бреннером, сэр, полностью согласны. Вы и совсем не потеряли хватки. Вы сейчас отличный шериф».